Он немножко замял разговор, потому что из-за калитки раздался голос хозяйки. Мы входим во двор, меня знакомят с хозяйкой. Я смотрю на нее. Меня пот прошибает, хоть стой, хоть падай. Такая яростная блондинка в черном спортивном костюме и в резиновых сапогах. Одним словом, что тебе сказать? Под шерстью спортивного костюма чувствуется женщина с большой буквы, которая живет сама и другим жить дает. Минут на 10 она меня так оглушила, что я совсем забыл про красулечку. При этом хозяйка с удовольствием нюхает мои розы и говорит, мол, ваши снимки, я их видела в салоне в прошлом году. В самом деле, в прошлогодней выставке я принимал участие, и у меня там было несколько потрясных снимков. Входим в дом. Ну, дом, я тебе скажу, закачаешься. Ковры, книги, книги и ковры. Никак не могу понять, зачем одной женщине столько книг. Правда, она раньше была замужем за профессором, но потом они разошлись. Да что, профессор, она сама научный работник. Но я об этом тогда не думал. Я думал, посмотрим, что еще за кадры будут. Главное, всей шкурой чувствую, в воздухе пахнет жареным. Я этот запах за километр узнаю. Входим в залу. Стол стоит, такой, что трогать ничего не хочется. Красота. Бутылки с экспортной водярой, как алмазы, сверкают. Нам даже стало стыдно за наши жалкие приношения. Нет, розочки мои стол здорово украсили, но коньяки и торт хозяйка как сунула куда-то там в угол комнаты, так они там до утра и простояли. Но главное не это. В зале еще две женщины и один мужчина. Обе женщины, одна другой лучше, обе мировой стандарт и обе в моем вкусе. Одна фиксатая, другая грустненькая. Ну, ничего, думаю, за таким столом долго не погрустишь, сестричка. А между прочим, как только я увидел мужчину, я сразу вспомнил слова Кэпа насчет тонкости. Вот она, эта тонкость, думаю, вот ее настоящий хахаль. А он в это время любезничает с мужем красулечки. Ах ты, сукин сын, думаю, сам с мужем любезничаешь, а сам с красулечкой шашни заводишь. Ну, думаю, там видно будет, кто кого. В застолье, сам знаешь, я любому 100 очей вперед дам. В крайнем случае, думаю, с красулечкой не получится, так здесь еще 3 прекрасных женщины, не считая приятельницы Кэпа. Пока мест мы болтаем о том, о сём, хозяйка успела переодеться, и вся такая смачная снова приходит к столу, и мы рассаживаемся. Начали выбирать тамаду. Ну, Кэп, конечно, назвал меня, а я для приличия сначала поломался, а потом беру стол в свои руки. Я веду стол, слежу, чтобы все выпивали, и пытаюсь идти на сближение с кем-нибудь из дамочек. Но вижу, что-то все время осечку дает. Удары мимо проходят. Нет, но остроты мои отвечают дружным смехом, чокаются со мной, стараясь друг друга опередить, веселяться, но дальше ни-ни. Правда, за то, что... Грустная сидела, я не пытался приударять. Думаю, пусть немножко растеплится, но остальные, чувствую, культурно, так без хамства дают отворот-поворот. Между прочим, помогая хозяйке, я несколько раз выходил с ней на кухню, а потом мы раз даже в подвал спустились, там у нее грибы в банках стояли. В этом самом подвальчике, думаю, была не была, брякаю с на пол и обхватив ее ноги, говорю, «Мадам, уже падают листья». «Знаю, — говорит она так ласково, — мы еще увидимся. Но сегодня я хозяйка и прошу вас поухаживать за кем-нибудь из моих подруг». При этом она так легко-легко пальцами провела по моей голове, что я чуть с ума не сошел от радости. «Но что делать, приходится подчиняться. Я ваш раб, — говорю, — мадам, — будет сделано, как вы говорите». Отряхиваю, значит, брюки, и мы снова поднимаемся наверх. Ну, раз она так говорит от хозяйки, я отваливаю и снова пытаюсь выйти на связь с одной из ее подруг. Но вижу, ничего не получается. Время идет. Красулю оставил этому серому волку, а он почему-то только с ее мужем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А на нее ноль внимания. Что же это такое, думаю? Где слыхано, чтобы Марат в застолье один оказался? Дом полон женщин, а ухаживать не за кем. Ну, выбрал я удобный момент и отзываю Кэпа. Что такое, говорю, никак не могу выйти на связь. Да, соглашается Кэп, тут большая тонкость есть. Что за тонкость, говорю? Этот тип, хахаль красулечки,